Игра вторым номером. Смутно очерченное звуковое облако, известное под названием «Брит-поп», во многом было ответом на популярность гранжа в начале 1990-х. На грязь, грубость и тинейдж-энгст Курта Кобейна, не похожих по духу американцев, целый ряд английских групп ответили каждая по-своему. Кто деликатностью и мелодичностью, кто колоритом островного рабочего класса. Не исключением была и группа Blur, которая в качестве альтернативы шумному и монотонному тяжелому року предлагала иронию, эклектику и постоянную игру в разные жанры, балансирующую на грани пародии и искренности. Одной из таких пародий, причем как раз на гранж, и предстояло стать их главным хитом. Идея песни «Song 2» пришла в голову гитаристу Грэму Коксону. В ее звучании отразилось его двойственное отношение к гранж-волне. С одной стороны, группы вроде Nirvana и Pearl Jam в начале 90-х вызывали восторг и вдохновляли творить в неотполированной, панковской эстетике. А с другой, их тяжеловесность и мрачность были несколько утомительными, а британские попытки подражать этому американскому мраку смотрелись комично. Как результат, Коксон сочинил намеренно примитивный рифчик, на котором построена вся песня. Тихий в куплетах, громкий в припевах, как и завещал Кобейн. Только еще проще, быстрее, короче и... радостнее. Вместо загадочных и отталкивающих стихов — абсурдные строчки. «I got my head checked by a jumbo jet. It was not easy, but nothing is no». Сноска. «Мне проверил голову грузовой лайнер. Это было непросто, но что вообще бывает просто?» Английский. И экстатический припев, состоящий из многократно повторяемого междометия. «Ву-ху!» Никакой депрессии, тревоги и экзистенциального ужаса. Таким образом, Blur одновременно посмеялись над гранжем и воздали ему некую дань уважения, предложив, впрочем, свою трактовку его истеричного саунда. Двухминутная песенка годилась в качестве шутки на телешоу или концерте, а в альбоме могла бы прозвучать и в качестве бонус-трека после минутной тишины в концовке. Но в итоге оказалась в начале альбома Blur 1997. Вышла вторым его синглом, была экранизирована в виде клипа, получила многолетнюю ротацию на MTV и затмила все остальные работы группы. У-ху! Радуется сама песня этому непрошенному успеху.